Стойкий неудачник Уолкот. Для тех, кто верит, что если долго мучиться, то что-нибудь получится, Джерси Джо Уолкот навсегда останется одним из самых вдохновляющих примеров их правоты. Ровесник Луиса, родившийся в 14 году в пригороде города Камден, штат Нью-Джерси, Уолкот завладел чемпионским титулом после того, как великий Джо, став чемпионом, пробыл им почти 12 лет, покинул ринг, снова туда вернулся и снова покинул уже окончательно. Ругать менеджеров и промоутеров за то, что они грабят боксеров, стало банальным. Судьба Уолкота – пример того, что происходит с боксером, когда у него нет серьезного менеджера. Его настоящее имя – Арнольд Реймонд Крим. Он был одним из 10 детей бедного дорожного рабочего, который к тому же рано умер. Первые профессиональные бои, по-видимому, провел в возрасте 14 лет. Это был один из многих видов заработка, к которым он обращался в то время. Дрался часто голодным, тренировался вообще непонятно когда. Серьезно Уолкот начал выступать в 1930 году и псевдонимом взял имя любимого боксера своего отца. Начинал как полусредневес и нокаутировал своих первых четверых противников. В следующем году отправился в Филадельфию, где встретился с известным тренером Джеком Блэкберном и сумел произвести на него впечатление. Блэкберн сказал, что сделает из него чемпиона. Уолкоту было тогда 17 лет, и ему казалось, что счастливое будущее ждет его за углом. Между тем, за углом ждала беда, а чемпионом он стал только через 20 лет. К Блэкберну обратились его знакомые менеджеры Роксборо и Блэк с просьбой, чтобы он за очень большие деньги потренировал в Детройте их нового парня по имени Джо Луис Бэрроу. Блэкберн, разумеется, согласился, однако Уолкота бросать не собирался. Он хотел взять его с собой в Детройт, но буквально в день отъезда Джерси Джо свалился с сильнейшим тифом. Пару недель он болтался между жизнью и смертью. 2 месяца проболел, и еще год врачи запретили ему и думать о боксе. Впрочем, они могли и не запрещать, сил у него все равно не было. Он вернулся на ринг только весной 33-го года, а к тому времени Блэкберн и думать о нем забыл. Он был слишком увлечен работой с Джо Луисом, чтобы думать о ком-нибудь еще. Уолкот попытался работать с другими менеджерами, но на чернокожих тяжеловесов не было никакого спроса, и он погрузился в пучину мелкого клубного бокса, получая за бой около $20. На жизнь этого, разумеется, не хватало, и временами он занимался другой работой. Так, за 1934 год Уолкот не провел вообще ни одного боя. Когда Джерси Джо дрался, он далеко не всегда выглядел блестяще, просто потому, что мало тренировался и еще меньше ел. В 1936 году ему улыбнулось что-то похожее на удачу. Джек Блэкберн взял его в качестве спарринг-партнера для Джо Луиса, который как раз готовился к бою с Максом Шмелингом. Но через несколько дней его выгнали. Луис никогда не распространялся о том, что произошло в тренировочном лагере. Полагают, что во время спарринга Уолкот послал Луиса в нокдаун. Сам Джерси Джо утверждал даже, что за 2 дня он сделал это 3, причем в больших тренировочных перчатках, после чего Блэкберн указал ему на дверь. Уолкот сделал из этого 2 вывода. Во-первых, по отношению к нему совершена вопиющая несправедливость. Во-вторых, он гораздо лучше Луиса. Джерси Джо был неправ и в том, и в другом. Задача спарринг-партнера – не драться с основным боксером насмерть, а помогать готовить его к поединку, который ему предстоит. Луис не собирался рисковать получить травму накануне важного боя. Он выходил на разминку, а не на смертный бой. Уолкот уже, которого терзала обида за всю свою жизнь, не сложившуюся, надо было доказать Луису, Блэкберну и самому себе, что он лучше. Себе он все доказал, и вполне возможно, что именно эта вера позволило ему выдержать дальнейшие невзгоды. Годы с 37 по 45 мало отличались от прежних. Джерси Джо кочевал с одной работы на другую, временами заглядывая и на ринг. Он женился в 18 лет на девушке по имени Лидия, которую любил всю оставшуюся жизнь. И семья его постепенно росла, пока количество детей не дошло до 6. И всех надо было кормить. Деньги всегда нужны были. Сейчас, поэтому практически никогда, ни к одному бою, он не готовился больше нескольких дней. Перед и после него он обязательно работал где-то еще. В 40-м году Уолкотт встретился с довольно известным белым тяжеловесом Эйбом Саймоном, получив за это едва ли не самый большой гонорар в жизни – $250. Саймон получил раз в 10-15 больше. Если бы Уолкотт перед боем хоть немного потренировался или хотя бы по-человечески поел несколько раз, он бы порвал Саймона в клочья. Но ни того, ни другого он позволить себе не мог. И в 6-м раунде упал. Не столько от силы ударов Саймона, сколько от истощения. В 42-43 году он не выступал, как и большинство других боксеров, а потом вернулся на ринг. В начале 45-го года Уолкотту наконец повезло. На него обратил внимание серьезный промоутер, готовый вложить в него деньги. Феликс Бокикио, только начинавший свою деятельность в боксе, увидел рабочего корабельной верфи Арнольда Крима на ринге, где он выступал под именем Джерси Джо Уолкотт. И был потрясен, что тяжеловес с таким потенциалом фактически прозябает. Более того, он скоро узнал, что бои Уолкотт проводит полулегально, так как боксерская комиссия штата Нью-Джерси отказала ему в выдаче лицензии на том основании, что он слишком стар. Здесь все получилось по принципу «на ловца и зверь бежит». Бокикио для старта позарез нужен был хотя бы один хороший боец, и он его без устали искал, но только для того, чтобы убедиться, что всех приличных боксеров давно расхватали. А тут вдруг такая удача. Ему быстро удалось убедить комиссию, что в 31 год не поздно начинать серьезную карьеру в боксе, после чего Джерси Джо Уолкотт впервые в жизни послали в настоящий тренировочный лагерь, где он не только тренировался, но еще и хорошо питался. И впервые в жизни набрал нормальный для своих 1,83 м и широкой кости вес около 90 кг. Результаты не заставили себя долго ждать. 2 августа 1945 года Уолкотт встретился с Джо Бакси, занимавшим тогда второе место в рейтинге тяжеловесов. Бакси ожидал, что будет легкий разогревочный бой, но к его удивлению Джерси Джо учинил ему настоящую порку и победил в 10 раундах по очкам. Тогда это восприняли как сенсацию, а скорее как нелепость. В начале 46 года Уолкотт победил очень популярного тяжеловеса Джимми Бивенса. Вскоре, правда, последовали два досадных поражения от известных боксеров Элмера Рея и Джои Максима. Но в следующем году Уолкотт победил их в матчах-реваншах. Причем Максима даже дважды. Последний бой с Максимом видел Джо Луис. После того, как была объявлена победа Уолкотта, чемпион поднялся на ринг, и их сфотографировали вместе. Кстати, промоутером этого боя совместно с Бокикио был Фрэнк Синатра, который обеспечил Уолкотту сказочный для него гонорар – $35 000. Очень скоро Бокикио удалось договориться с командой Джо Луиса, и в 33 года Джерси Джо Уолкотт впервые вышел драться за титул чемпиона мира. Как мы уже знаем, его засудили. Всегда честный Джо Луис согласился провести матч-реванш, состоявшийся в 48 году. Уолкотт не сомневался в победе, но в 11 раунде Луис его нокаутировал, после чего заявил о своем уходе с ринга. Бой за вакантный титул был назначен между Уолкоттом и Эзардом Чарльзом, и великолепный боксер Чарльз победил своего более тяжелого соперника. Уолкотт сказал самому себе «еще не вечер» и продолжил выступление на ринге. В марте 1951 года казалось, что с ним наконец-то покончено. Он проиграл два боя подряд, причем второй – матч-реванш Эзарду Чарльзу. Уолкотту было уже 37 лет. Другой сломался бы на его месте, плюнул и ушел. Но он снова вызывает Чарльза на бой и в 7-м раунде насаживает его на такой левый хук, от которого свалился бы и бегемот, а уж Чарльз тем более. Это случилось 18 июля 1951 года. С пятой попытки Джерси Джо Уолкотт стал чемпионом мира в тяжелом весе. В следующем году он встретился с Чарльзом в последний, 4-й раз и победил по очкам. В сентябре того же, 52 года, он встретился с каким-то нахальным недомерком, итальянцем по имени Рокки Марчиано, недавно шальным ударом, нокаутировавшим то немногое, что осталось от Джо Луиса. Уолкотт послал его в нокдаун в первом же раунде и несколько раз был близок к нокауту, но в 13-м раунде попал в нокаут сам. В следующем году они встретились снова, но на этот раз итальянец нокаутировал его уже в первом раунде, и Джерси Джо понял, что пора уходить. Его победило только время, да и то гораздо позже, чем всех остальных.